Глава 9. Дом, милый дом. «Ну что, не ждали разбойники?» — проревел Ратибор и ввалился в свой небольшой, но уютный домик, что находился в черте Мирграда, на северо-востоке, недалече от северных ворот и северного же рынка, зайдя сначала на этот самый базар, да накупив домой всяких сладостей и вкусностей полную корзину. Бурислав и Власта, его сын и дочка 6 и 5 лет от роду, с разбегу повисли у него на шее, радостно визжа от счастья. И Марфи, жене Ратибора, красивой дородной женщине 24 лет, с шикарными русыми волосами, пришлось чуть ли не силой отрывать их от отца, так как они вцепились в него мертвой хваткой и отпускать не хотели ни в какую. «А ну, пустите, окаянные!» — показно возмущалась Марфа, при этом сама пытаясь обнять Ратибора как можно крепче. «Отпустите, медвежата мелкие! Не видите, что с дороги дальней ваш отец вернулся? Дайте ему хоть за стол присесть!» «Ух, как вымахали-то мои косолапые!» — со смехом молвил Ратибор. «Марфуш, да я не голоден. Только что от свята у него перекусил». «У князя, значит, перекусил, будь он неладен. А до дома дойти и поесть не судьба. Сначала, главное, к нему заглянул, а не к нам, да?» Марфа гневно уперла руки в боки. «Я тебе уже говорила. Я как-нибудь приду во дворец к Святославу, да разгоню всю вашу шайку». «Марфуш, ты говори, да не заговаривайся». «Прости, я просто соскучилась сильно. Год не виделись. Год. И вот пришел, и даже покормить не судьба. Сыт, говорит». «Успеешь ты меня покормить. Я на целых пару дней к вам». «Всего-то? На пару дней? Да что же это такое? Без тебя там Мирград вообще может прожить, нет?» Марфа еле отодрала от Ратибора Власту. «Ты смотри, какая силища у нее, вся в отца. Куда на этот раз тебя князь засылает?» «В Борград. Не бывал, кстати, там еще. Надо племяшку Святослава замуж выдать». «Серьезно?» Марфа возмущенно всплеснула руками. «Что, больше некому такую ерунду поручить?» «Яромир с нами едет». Ратибор хмуро взглянул на жену. «Как он?» Марфа враз притихла. «Скоро узнаем. Думаю, Святослав специально этот детский поход придумал, чтобы попытаться Яромира в чувство привести. Ладно, давай не будем об этом. На двое суток я с вами, а все остальные дела. Пущай подождут, малеха». Марфа согласно кивнула и встала на цыпочки, молча обвела своего великана руками за могучую шею и нежно чмокнула чуть наклонившегося к ней Ратибора в его рыжую щетину. В общем, пара дней дома пролетела незаметно и для молодого богатыря, и для его жены с детишками. На третьи сутки, когда он собрался уходить, Марфа и Власта зашлись горючими слезами, и Ратибору стоило больших усилий их успокоить. Лишь Бурислав не ревел, молча одевшись и упрямо глядя то на мать, то на отца, громко произнес, что пойдет с батей бить печенегов. «Кто же тогда будет охранять наш очаг, Бурислав, если все мужчины уйдут в поход? Кто защитит маму с сестренкой? На тебя одна надежда». Ратибор хорошо знал слабые стороны своего сына. Крыть Буриславу было нечем. С неохотой он принялся раздеваться, пообещав, что позаботится о них, так уж и быть. Кое-как распрощавшись с семьей, Ратибор вышел из своей избы и потопал к княжьему дворцу. Там его уже ждал Мирослав со Златой. Поприветствовав их, Ратибор взглянул на своего приятеля. «Как дела дома, Мир?» «Нормально. Верея в положении. На 4-м месяце уже, представляешь? Как раз, когда я последний раз домой заглядывал, у нас и получилось». «Поздравляю, друже, это же отличная новость». Лицо Ратибора озарила широкая улыбка, и он крепко пожал руку сияющему, как ясное солнышко, Мирославу. «Угу, сам рад. У тебя как?» «Да тоже все путем, все живы-здоровы. Мелкие растут не по дням, а по часам». Ратибор довольно хохотнул. «Все у меня, рыжие сорванцы. Ладно, пошли уже, дела не ждут». Перекинувшись еще парой фраз, все трое дружно отправились в таверну 4 копыта, что находилось недалече. Но лишь Ратибор с Мирославом представляли себе, какое непростое дело их там ждет.